Не нарушать, а соблюдать. Мои дорогие улиточки, я продолжаю рассказывать вам о своих приключениях в соответствующих учреждениях. Или органах. Все время путаю. Соответствующими называют учреждения или органы. Смотрю толковый словарь, что там такое орган. Государственное учреждение, входящее в состав определенной системы управления и обладающее соответствующими функциями. Вот, значит, я не ошиблась. Учреждение – это примерно то же самое, что и орган, и наоборот. Или нет? Что-то я совсем запуталась. Надо еще выяснить, что такое определенная система управления. Я решила, что лучше всего это сделать на практике, войдя или входя в соответствующий контакт с объектом исследования. Итак, надела я венецианскую маску во все лицо и лапти и отправилась туда, куда следует. Почему маску? Сама не знаю, вроде так положено. А лапти? Ну, это понятно. Мои улитки говорят, что наши тафти даже красивее, чем лапти. Значит, в лаптях я вообще отпад. Верно же? Иду я, значит, туда, куда следует. И прихожу к высоченному зданию, башня которого теряется в облаках. Из чего можно заключить, что это и есть самый высший орган управления. Тем более, что и название у него солидное, большими буквами. Полицепа-цапцалиция. У входа в здание стоит по стойке смирно самый настоящий полицепа-цапцалейский. Тоже в маске, но почему-то на пол лица. На меня не смотрит, а смотрит куда-то вдаль. Как, наверное, положено. А я такая в карнавальной маске и в лаптях начинаю прогуливаться возле него туда-сюда, с руками за спину и поглядывая на него, чтобы обратить на себя внимание его. Но оказалось, что его внимание не в нем и даже вообще ему не принадлежит, а управляется, наверное, той самой определенной системой управления. Так что пришлось мне выдать свое присутствие непосредственно в непосредственной форме. «Гражданин Полицыпа Цапцалейский, мой сир», обращаюсь я к нему, или к тому, что за ним стоит. А я ничего не нарушаю. «Проходим, гражданка, не нарушаем», отвечает он. «О, мой гражданин, вы выражаетесь во множественном числе. Значит, говорите о нас с вами. А куда мы проходим? В отделение Полицыпа Цапцалиции? Выражаться в общественных местах запрещено. Проходим, гражданка, соблюдаем». «Я-то соблюдаю», уже обиженно отвечаю я. «А вот вы блюдете?» «Мы блюдем», молвит он и тут же, будто опомнившись, командует то ли себе, то ли мне. «Не выражаться не положено». «Гражданин Полицыпа Цапцалейский, мой сир», продолжаю допытываться я. «Вот вы говорите о себе «мы», а вы — это кто вы?» «Мы — органы». «А вы сами? Как вы сами можете сказать, что я — это я?» Он было забеспокоился и даже почти проснулся. Точнее, почти чуть было «не», но не совсем. «Гражданка, а вы почему без маски?» «Нарушаем». «Да нет же, мой сир», — отвечаю я, приоткрывая лицо за маской. «Мы, то есть я и моя маска, мы соблюдаем. Мы здесь. А вы, как органы, где?» Он еще больше забеспокоился. «Вопрос не понял. Смотрите, вот я, а вот моя маска. Мы — это мы. А вы сами здесь один, мой господин. И где же ваши органы, которые с вами?» И тут, представляете, Он проснулся, будто от наваждения отряхнулся. «Гражданка, а что вы делаете сегодня вечером?» «Ну, наконец-то!» — обрадовалась я. Но тут же и сама опомнилась, пожалев о своем безответственном легкомыслии. Пришлось ему, моему хорошему гражданину, зубы слегка заговорить, чтобы снова усыпить, а себя с глаз его удалить. На то и вам урок в назидание. Даже в сновидении, не то что наяву, необходимо выполнять какое задание? Присутствие своего не выдавать, а соблюдать и не нарушать. Но вы также знаете, что все это имитация. Или где тут имитация, а где нет? Где грань и в чем разница? Расскажите мне, расскажите, мои улиточки, кто как поживает и кто кого обижает?